Лес нынче задешево не купишь, не получится, поскольку Губонин все в округе на железную дорогу скупил и цену в 3 раза против прежней поднял. Это раз. Денег в кассе нанять мужиков пока нет, да и не предвидится. Это 2. Ну, а дальше считать нечего, коли о первые 2 пальца вся затея споткнулась. Вдруг решил он, покачивая перед гостями 3 все еще оттопыренными пальцами, как вещественным доказательством необычайной сложности задуманного Марией Федоровной дела. «А сколько денег надо, все еще надеясь как-то преодолеть высказанные управляющим сомнения?» — спросила Мария. «Да 1000 серебром, не менее», — ответил Мамаев, добавив: «И то, если лес на ремонт свой рубить». «Я договорюсь с отцом. Он не станет возражать», — обрадовалась Мария. «Вы велите мужикам начинать?» «Да велеть-то недолго», — вдруг огорчился Мамаев. «Только кто же в осень лес валит? По-доброму его зимой надо валить, в мороз. Ведь хороший хозяин дождется, когда из ствола вся вода уйдет. А бушком дерево простучит, чтобы услышать, поспело ли оно, не хворает ли, и только потом за пилу возьмется. А затем его выдержать надо, на брусы доски распилить. Канитель такая...» От слов управляющего лицо Марии все больше и больше мрачнело. Николай Алексеевич с сочувствием смотрел на жену. Он понимал, что в душе ее сейчас рушился целый мир, уже воздвигнутый воображением и мечтами, и не знал, осознавая справедливость возражений Мамаева, как утешить ее, как помочь. «Так что вы уж меня извините, коли в чем поперек вашего нетерпения встал», — развел руками Мамаев. «А только быстро это все не сладится. Да в народе-то недаром говорят: тише едешь, дальше будешь. Коли лес добрый заготовим, да с разумом в дело употребим, дом-то еще 100 лет до следующего ремонта простоит». Последние слова управляющего неожиданно подбодрили уже совсем было упавшую духом Мари. «Вы, наверное, правы», — согласилась она. «Все надо сделать хорошо, основательно». Она встала вдруг, и Николай Алексеевич поднялся следом за женой. «Да куда же вы? Чайку надо с вареницем попить, я сейчас распоряжусь, погодите», — всполошился Мамаев, испугавшись, что не выполнил долг гостеприимства. «Нет-нет», — остановила его Мари, — «мы только что из-за стола, извините». Попрощавшись, Бирилевы вышли из дома и пошли назад к усадьбе. «Какой приятный человек», — сказал Николай Алексеевич, поддерживая под руку жену. Она кивнула головой, соглашаясь, но ответила совсем о другом. «Может быть, действительно хорошо, что будет время все получше подготовить. Я попрошу Делянова подыскать от Министерства просвещения хорошего учителя. И деньги надо найти. Он прав, я слишком горячо принялась за дело. А кто быстро запрягает, тот криво едет, так кажется». «Так-так, Машенька», — обнял ее за плечи Бирилев. «Мы еще с тобой такую школу сделаем, какую в Брянске не сыщется. Самую хорошую школу, образцовую». «Даже не школу», — вдруг выкрикнул он, — «а образцовое училище. Ты согласна?» Мариза смеялась, и грусть ее мгновенно выплеснулась из души. «Хорошо, что у меня есть ты. Одна я никогда ничего не сумела бы сделать». От Федора Ивановича наконец пришел ответ для Мари на ее последнее письмо. Замечания дочери об Овстуге, видимо, сильно взволновали Тютчева. И, как это бывало прежде, он придал сообщенным ему частностям свойственную его мышлению афористичность и широту. «Увы, ничто не позволяет думать, чтобы факты, отмечаемые тобой, в Брянском уезде являлись исключением, — грустно констатировал он. Разложение повсюду. Мы двигаемся к пропасти. И не от излишней пылкости, а просто по нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию. По словам людей наиболее осведомленных, благодаря нелепым переговорам о последнем займе, постыдным образом потерпевшим неудачу, банкротство возможно более чем когда-либо и станет неминуемым в тот день, когда мы будем призваны подать признак жизни. И тем не менее, даже ввиду подобного положения вещей, произвол, как и прежде, дает себе полную волю. Вчера я узнал от Мельникова подробность, поистине ошеломляющую. Во время последнего путешествия императрицы ей предстояло проехать на лошадях 350 верст между двумя железными дорогами, причем на каждый перегон требовалось 200 лошадей, которых пришлось пригнать за несколько сот верст и содержать в течение недель в местности, лишенной всего и куда надо все доставлять.